Глава 22. От кого ты скрываешься? Тимофей шумно выдохнул и обессиленно повалился обратно на асфальт. Серафима не верила своим глазам. — Он просто сбежал? — воскликнула она. — Может, вспомнил про срочные дела? — слабым голосом пошутил Зверев. — Что ты такое сделал, что его так напугало? — Я? — изумился Тимофей. — Я думал, это ты что-то с ним сделала. Что это было за свечение? — Я ничего не видела. Закрыла глаза, чтобы не смотреть, как он откусит тебе голову. Мне бы это до конца жизни в кошмарах снилось. А что еще за свечение? Тимофей сел, недоуменно глядя на Серафиму. Что же на самом деле спасло их от монстра? И откуда взялась эта жуткая тварь? — А где Толстуха? — воскликнула вдруг Серафима. Он не успел и глазом моргнуть, как она уже возобновила преследование. Пришлось Тимофею вскочить на ноги и броситься вдогонку. Следом за Серафимой он выбежал на очередной захламленный пустырь с трех сторон, окруженный высокой кирпичной стеной. В центре высилась гора отходов, стояло несколько высоких мусорных баков. Других выходов отсюда не было. Красотка просто не могла никуда сбежать. Но Тимофей ее не видел. «Куда она делась?» — удивленно спросил он. Серафима подошла к свалке с видом человека, который точно знает, что делает. Несколько баков стояли вплотную друг к другу, а все пространство вокруг них было завалено мешками с мусором. Ступая новенькими сапогами по жидкой грязи, ругаясь, на чем свет стоит, Серафима целенаправленно подобралась к третьему от края контейнеру и подняла крышку. Красотка смотрела на нее из бака, выпученными от страха глазами. Тимофей удивленно покосился на Серафиму. Как она догадалась, что девица прячется именно в этом баке? Та ведь сидела тихо, как мышь под веником. «Ты...» — с облегчением выдохнула Толстушка. «А я-то думала...» «От кого скрываемся?» — осведомилась Серафима. «Всегда приходится от кого-то скрываться». «Работа у тебя такая», — усмехнулся Тимофей. «Но этот Змей Горыныч точно приходил по твою душу». «Здесь становится небезопасно. Пора рвать когти!» — поморщилась красотка. «Сначала расскажешь нам правду», — сказала Серафима. «За тобой и так охотятся. К чему тебе покрывать этих мерзавцев?» «Чего вы хотите?» — недовольно спросила красотка. «Ты же слышала о том, что случилось в порту?» «О чем именно? Там много чего происходит». «Не увиливай, иначе я так утрамбую тебя в этот бак. Без МЧС не выберешься». «Ну ладно», — нехотя буркнула красотка. «Да, я все знаю». «Когда Константин искал того, кто сможет достать для него эти кубки, именно ты вывела его на моего отца. И теперь ты же поможешь мне отыскать этого громилу». «Вот уж дудки, он с меня голову снимет». — Мы тоже так умеем, — угрожающе произнес Тимофей. — Позвать ту зверушку обратно. Красотка выпучила глаза еще сильнее. — Он приезжий, — добавила Серафима. — Твой странный заказчик. Уедет и поминай, как звали. А тебе еще жить в этом городе. Думаешь, мой папаша оставит тебя в покое? Пострадала его репутация, а барон такого не прощает. — Черт! — в сердцах выдохнула красотка. — Не знаю я этого громилу, видела его впервые в жизни. — Откуда он взялся? — спросил Тимофей. — Они приехали откуда-то из Западной Европы. — Они? — удивилась Серафима. — Это Константин не один, с ним еще девчонка наша ровесница. — Они работают на кого-то? — Да, — кивнула красотка. — Громила и девчонка сопровождают некую даму и выполняют все ее поручения. Говорят, это какая-то богатая аристократка, очень влиятельная женщина. Не то из Румынии, не то из Франции. Но ее никто никогда не видел. — С географией тебе не важно, — заметила Серафима. — Так где же мне их найти? — Понятия не имею. Я ведь больше его не видела. — Но ты явно что-то знаешь. Ты та еще пройдоха. Красотка заулыбалась, словно ей сказали комплимент. — Ну... — Я слышала кое-что, — кивнула она. — Они остановились где-то за городом. — А точнее, — спросил Тимофей, — в окрестностях Клыкова. Тимофей и Серафима встревоженно переглянулись. — Адрес? — спросила девушка. Толстушка лишь пожала плечами. — Я в этом захолустье никогда не бывала. — Спасибо за помощь, — раздраженно бросила Серафима и с грохотом опустила крышку на контейнер, оставив красотку внутри. «Большего мы от нее не узнаем», — сказала она Тимофею. «Эй!» — раздалось из-под крышки. «А вылезти мне не поможете?» «Сама справишься», — буркнула Серафима. «Ведь как-то ты туда залезла?» Они вышли со свалки и направились к выходу с пустыря. «Значит, кубки этот глиняный забрал по приказу своей хозяйки», — задумчиво произнес Тимофей. «Сильная ведьма, скорее всего, раз смогла подчинить себе голема», — отметила Серафима. «Тебя это не удивляет?» «Что именно?» «Ну как, что, ведьма, голем...» «Но ты же сам его видел», — усмехнулась Серафима. «А теперь эту огненную тварь. Это мир первородных, привыкай. И в последнее время он все чаще вторгается в мир обычных людей. А этого не должно быть. Видимо, и в самом деле назревает что-то очень серьезное. В последнее время все только об этом и говорят». «Я все еще не знаю, как к этому относиться», — задумчиво произнес Тимофей. «В нашем мире существуют необычные вещи», — произнесла девушка. «Их можно увидеть, если точно знать, куда и как смотреть. Ты сам тому подтверждение, и я тоже». «Что ты имеешь в виду?» «Ты проходишь сквозь лазерные и инфракрасные лучи. На тебя не реагирует охранная электроника. У тебя есть и другие отличия от обычных людей». Тимофей даже рассмеялся, услышав это. «Тебе известно что-то, чего не знаю я?» «О да», — с улыбкой кивнула Серафима, — «я вижу предметы насквозь. В этом и состоит моя особенность. Как думаешь, я увидела эту толстуху сквозь стальную стенку мусорного бака?» «Рентгеновское зрение», — Тимофей изумленно приподнял бровь. «Можно и так назвать». «И что ты видишь во мне?» — спросил он. «Твой скелет очень странный. Само строение костей. Оно несколько отличается от строения обычных людей». «В каком смысле?» — встревожился Тимофей. «Тебе никогда этого не говорили?» «Меня не видит ни один рентгеновский аппарат, если ты не в курсе». «О, я и не подумала об этом», — усмехнулась Серафима. «Твой скелет. Снаружи ты выглядишь обычным парнем, но внутри... Я не сильна в анатомии и не знаю, как это объяснить, но ты не такой, как другие. Если хочешь, позже мы об этом поговорим, а сейчас у нас другие проблемы». «Конечно, поговорим», — кивнул Тимофей. Слова Серафима его порядком удивили и встревожили. «Теперь ты просто так не отвертишься». «Мой отец рассказал мне о первородных много лет назад, так что я давно знаю, что не такая, как другие дети». Но ваши родители, не видя в вас никаких способностей, хранили секрет. Сейчас же утаивать правду бессмысленно и даже опасно. Рано или поздно твои родичи все тебе расскажут. — Значит, кто-то охотится на таких, как мы. — Верно, — кивнула Серафима. — Охотятся. И сейчас охотники прячутся где-то в Клыково. — Рядом с Академией. И пропавшего мальчишку нашли именно там. — Я слышала об этом, — кивнула Серафима. «Мой отец тоже считает, что это взаимосвязано. Кубки, голем, ведьма, охота на отпрысков первородных. Нам нужно их остановить». «Нам?» — удивился Тимофей. «Мне и моему отцу», — пояснила девушка. «Мы воры ли кое, а не убийцы, а эти гады, они использовали нас, чтобы начать кровавую резню. Такого нельзя допускать. Мы узнали немного, но пока и этого хватит». Такой громила, как Константин, очень приметный господин, и его наверняка кто-нибудь заметил и запомнил. Придется еще поспрашивать. «Клыково — маленький город. Там должны были слышать о приезжей даме с необычным телохранителем». «Главное, мы узнали, где они прячутся. Выяснить дальнейшее не составит труда. По крайней мере, мне так кажется». У Серафима вдруг зазвонил телефон. «Отец!» — шепнула она, включая связь. «Молчи!» Тимофей кивнул. Все происходящее казалось странным, нереальным. Кража кубков с последующим убийством Шпингалета, глиняный человек, слухи о некой таинственной даме, огненный монстр. Правда об Академии Пандемониум и детях первородных, и новое убийство. Снова связанная с пропавшими кубками. Чем так ценны эти чертовы кубки, что вокруг них разгорелись такие страсти? А ведь совсем недавно его жизнь была такой простой. Школа, скандалы с матерью, неприятности с законом. Конечно, не все было просто, но, по крайней мере, никто не пытался его убить или сожрать. Закончив беседу с отцом, Серафима убрала телефон и заторопилась. — Я сразу сообщу тебе, если узнаю что-то новое, — пообещала она Тимофею. — Я тоже, — кивнул он. — А ты все же попробуй поговорить со своим отцом. Или с матерью. Пусть они расскажут тебе о своих предках. Зная это, тебе будет проще угадать, какие еще способности могут в тебе проснуться. Я вот знаю все о своей родословной. — И от кого вы ведете свою линию? — От злыдней, — смущенно ответила Серафима. — От кого? — расхохотался Тимофей. Девушка тоже улыбнулась. — В незапамятные времена были на свете такие маленькие озорные поганцы, — пояснила она. — Сейчас мне некогда объяснять. Скоро вы на мифологии будете проходить различные родовые линии первородных, так что сам обо всем узнаешь. — Уж злыдни-то я теперь точно не пропущу, — пообещал Тимофей. — А с родителями обязательно поговорю, как только увижусь с кем-то из них. Девушка помахала ему рукой на прощание и побежала на автобус, а Тимофей отправился домой.